вы можете любыми способами, но не за счет моей персоны. — И все же жаль юную леди, — неожиданно вновь вспомнила она. Лорд-канцлер пожал плечами и спрятал испанскую бородку в жабо. Мне что-то подсказывает, что ей надо помочь. Возможно, Бог отблагодарит нас за доброе дело. Это уже не касается реальной политики, Ваше Величество, — проворчал сэр Уильям Сесил. Как знать, лорд Берли? Милорды, вы свободны, а вы, капитан Дженкинсон, останьтесь. Зал библиотеки опустела. А теперь... «Пойдемте смотреть подарки синей бороды», — сказала королева с улыбкой, которая едва просматривалась из густого слоя грима. «А как же, достопочтенные лорды?» — изобразил удивление посол, который отлично знал скупость королевы. «Ко мне уже обращались с просьбами и спросить вашего позволения и интересовались содержанием привезенных мной вещей». «Сколько развелось попрошаек, сэр?» И отказать на людях трудно. Я сама потом что-нибудь подберу каждому. Они через переходы дворца проникли в специальную галерею, где уже были выставлены дары московского царя. Елизавета рассматривала каждый ларец, золотой кубок с рубинами и алмазами, другую посуду. Ощупывала всякий сверток, рылась в бесконечных шубах, в горностаевых соболиных накидках. Она даже что-то примеряла. И Дженкинсон заметил, что государыня изрядно вспотела. Они перешли к тканям. Здесь были изумительные штуки атласа, парчи, бархата, шелка. Она гладила их руками и взглядом. От шелка кто-то отрезал футов 20, около 6,5 метров. «Капитан», — строго заметила она. «На размах двух крыльев, мадам», — подтвердил зачем-то Дженкинсон. «Что вы имеете в виду?» «Русские воруют, Ваше Величество», — пояснил посол не без осады. «На размер крыла у них означает даже не украсть, а взять даром». «Разве есть такие огромные птицы, мистер Дженкинсон? Там разные птички бывают». Королева остановилась и внимательно посмотрела на капитана. «А по поводу русской принцессы приказ». Вы должны понимать, что я намеренно обозначил эту тему на совещании, но для вас это мое личное распоряжение. Мы усердно работаем над данной темой, Ваше Величество, — ответствовал опытный морской офицер и дипломат. Мне нужна не работа, а результаты, сэр. Да, Ваше Величество. Вдруг Елизавета небрежно взяла какую-то чашу, вгляделась в нее, потом бросила на пол, и глаза ее наполнились слезами. Она отвернулась. Ей вспомнился сон под нынешнее утро, сон или видение. Перед ней предстал с чашей в руках ее отец, король Генрих VIII, который умер почти четверть века назад, когда она была еще 14-летней девочкой. Во сне или видении он повел ее куда-то, и они очутились неожиданно у его заброшенной могилы рядом с аббатством. «И вот, Элси, будешь ты тут лежать, — сказал отец. — Я еще молодая, я хочу жить, это будет не скоро. Как же, папа, ты со мной говоришь, если давно умер? Умерло мое тело, оно спит, а душа живая. У всех ли так бывает? У всех. Хорошо, что ты помнишь мое приказание не выходить замуж, это на благо Англии. А вот о могиле моей не заботишься. Хотя бы велел ячмень рядом посеять. И помни, Элси, надо помочь той юной леди. Что ты не часто вспоминала о единственной дочери своей папы? Пожаловалась она по-детски. Так свойственно людям в той проклятой жизни. Огромная кровать с белоснежным бельем и позолоченным пологом. Покачивающиеся старинные гобелены под уличным ветром, проникающим через переплеты рам. Потухший камин, большое зеркало над ночным столиком, как вход в иное пространство. Голос отца. Елизавета очнулась и вновь оказалась в галерее среди разбросанных подарков. отнесите все это в мои кладовые».